Глава 23. Операция «Холод». Только где мы оказываемся, я вообще хрен знает. Где-то в жопе мира, судя по всему. Заснеженный лес, где явно никто не ходит. Сугробы, сука, по колено. Темно вокруг, а где-то рядом волки воют. Атмосферненько, но ни капли не уютно. «Могильные, ты меня слышишь?» Раздается голос Стрельцова где-то под моей каской. Сам командир отряда стоит в нескольких шагах и даже на меня не смотрит. «Слышу», — отвечаю я. «У нас что, рации прямо в шлемах?» «Да, позывной «Могила» у тебя будет». «Значит так. Никакой самодеятельности, выполняешь мои приказы. Парни будут тебя защищать, но и ты давай защищай их своей антимагией». «Хорошо. Только ты мне не начальник. Не гни мне пальцы тут», — хмуро говорит Алексей. «Я знаю, что делаю. Много операций провел, много заложников спас. Доверься мне. Понял?» Скрипя сердце, соглашаюсь. Думаю, что у кремлевского спецназа опыта в таких делах точно побольше, чем у меня. «Ладно, командуй. Выпускай своего мелкого демона. Цель на северо-северо-западе. В километре отсюда. Пусть проверит наличие патрулей и охранных артефактов вокруг. Ты можешь видеть его глазами?» «Нет, но общаться на расстоянии могу». «Принято. Выпускай». «Бугорос, вперед!» — мысленно говорю я. «Не-не, Буги холодно». «Ты офигел? Надо Лизу спасать. И Валеру тоже. Так что давай, действуй». «Папа Дум обещал тортик. Теперь два». «Да хоть 20. Когда все закончится, устрою тебе пир». Бугорос появляется у меня на плече, спускается по одежде, цепляясь за нее коготками, и осторожно трогает лапкой снег. «Холодно», — скрипит он и морщит мордочку. «Эй, малой», — говорит Стрельцов, — «время идет. Друзей твоего хозяина прямо сейчас могут резать на части. Ты хочешь их спасти или нет?» Буги-вуги ничего не отвечает. Показывает командиру язык и, собравшись с духом, ныряет в снег. Тот скрывает его с головой, и больше мы демоненка не видим. Но я его чувствую и могу сказать, что Бугорос применил немного магии, чтобы разгорячить свое тело. И теперь скользит под сугробами, как под водой, плавя снег вокруг себя. Хитрый приемчик. Заодно и не холодно. Пока Буги добирается до убежища братства, бойцы готовятся к бою. Проверяют оружие, сканируют обстановку. Маги создают какие-то заклятия, и я даже не могу понять, какие. Конструкты сложные и хорошо замаскированные. Даже стоя рядом, не сразу могу распознать магию. Крутые ребята, спору нет. «Как дела, малыш?» «Буги тута смотрит. Злюки есть». «Мелкий говорит, что видит патрульных», — говорю я вслух. «Пусть скажет, сколько. И запомнит маршруты», — отвечает Стрельцов. «Сможет?» «Конечно». Отдаю Бугоросу соответствующее распоряжение. Задачка непростая, но Буги умный, хотя порой и кажется дурачком. Просто с человеческим языком у него не очень. Передаю всю информацию, которая приходит от демоненка. Командир и остальные внимательно слушают. В итоге получается, что вокруг здания бродят 4 группы, по 2 патрульных в каждой. Вооружены автоматами, магией не обладают. Вокруг стоит несколько охранных и сигнальных артефактов, а на крыше здания дежурит парочка снайперов. Ну и на десерт. База окружена забором с колючей проволокой поверху и с зачарованными воротами. «Принято!» — кивает Алексей, когда Бугорос заканчивает разведку. «Пусть возвращается». «Отряд, слушай приказ!» «Монах наложит на нас невидимость. Ветер, чача, прыгайте на крышу и снимайте снайперов. Остальные за мной, проникаем через забор и затем внутрь здания. Дальнейшие приказы на месте. «Все ясно?» «Так точно», — негромко отвечают бойцы. «Работаем». Боец с позывным «Монах» создает офигенно мощное заклятие иллюзии. Оно не только делает нас всех невидимыми, но и само как бы невидимое. Впервые вижу человека, у которого контроль мана лучше, чем у меня. Ни единой частички не прорвалось в пространство, так что спалить заклятие почти невозможно. «Вперед! Бегом!» — командует Стрельцов. Заклятие невидимости построено так, что друг друга мы по-прежнему видим. Не полностью, не как обычно, просто чуть светящиеся фигуры, но этого хватает. Обходим здание по широкому кругу. Вижу вдалеке пару патрульных, но они нас не замечают. Темно ведь, а звуки тоже гасятся иллюзией монаха. Если бы было светло или мы шли ближе, то спалились бы, потому что следы-то на снегу все равно остаются. Буги, чуешь меня? Да-да. Патрульные рядом? Да, идут два. «Командир», — шепчу я в рацию, — «патруль идет в нашу сторону». Стрельцов поднимает сжатую в кулак руку, и отряд сразу же останавливается. Враги услышать нас не могут, мог бы и вслух приказать остановиться, но это привычка, видимо. «Время дорого», — говорит он. «Малой твой может их отвлечь?» «Запросто. Пусть работает». «Бугорос, отвлеки говняков, чтобы они прям офигели». Неуверенно тянет Буги. «Ладно. Не знаю, что он придумает. Надеюсь, что-нибудь смешное». Через полминуты вдруг слышим вопли, а демоненок хихикает у меня в голове. «Буги делать яма, злюки падать». «Молодец», — отвечаю я. Надо полагать, он выплавил под снегом полость, а когда патрульные наступили сверху, то упали в нее. Забавно, только шумновато получилось. «Вперед!» — командует Стрельцов. Два бойца отделяются от отряда. Приблизившись к забору, взлетает прямо на крышу. С помощью магии, само собой. Но это тоже остается незамеченным. Благодаря защите монаха и тому, что парни пустили ману на усиление мышц, и не более того. Все остальные, включая меня, преодолевают забор классическим образом. Срезаем колючую проволоку кусачками и по очереди перелезаем внутрь. «Стрелец, я ветер. Снайперы минус», — раздаются в рации. «Принято. Контролируйте местность. По команде устранить патрульных». «Есть». «Блин, мне прямо нравится, как слаженно и четко работают эти мужики. Вот это я понимаю. Настоящий спецназ. Бойцы ДБ и других структур тоже профессионалы, конечно, но сегодня я играю с чуваками из высшей лиги. Надо полагать, это одно из тех спецподразделений, у которого даже названия нет. Суперсекретные суперпарни. Проникаем внутрь здания, и следом раздается команда Стрельцова. Действуем по плану. Я группа Альфа. Гром, Бета. Разделяемся на две группы, я иду с командиром. Внутри темнее, чем на улице, и пока что никого не видно. «Стрелец, я монах. Невидимка кончается». «Все приняли?» — спрашивает Алексей. «Готовимся к бою. Серый, включай арт». «Так точно!» Серый, который в нашей группе, достает из рюкзака большой металлический куб и впускает в него щедрую порцию маны. Символы на гранях куба начинают светиться, и я чувствую, как все здание накрывается куполом. Это, надо полагать, тот самый артефакт, блокирующий телепортацию. «Командир, я Гром!» — раздается в рации низкий голос. «Есть контакт!» «Докладывай!» «Четверо с белыми мечами дверь охраняют!» «Устранить, проверить помещение!» «Ветер, убирай патрульных!» «Чача, артефакты вокруг здания на тебе!» «Есть! Есть!» «Блин, почему я не оказался в отряде Грома?» «Судя по всему, придурки с белыми мечами как раз охраняют пленных или раненого холода. Так или иначе, веселье проходит мимо. Из коридоров, из улицы Одновременно начинают раздаваться выстрелы. Через несколько мгновений спадает наша невидимость. Стрельцов рявкает. «Бегом!» И мы стремимся по коридору вперед. Внутри здания настоящий лабиринт, куча дверей и поворотов. Но спецназовцы как будто знают, куда идти. Хотя, наверное, они и знают. В конце концов, среди братства были шпионы императора. План здания известен. «Я Гром! Нужна поддержка! Это ловушка!» — раздается крик в рации. «Мля! Я так и знал!» — цедит Стрельцов. «Замыкающие, помогите им! Остальные за мной! Уже близко!» «Что близко?» — не удерживаюсь от вопроса я. «Цель! Цель — это холод! Славно! Надеюсь, этот урод не захочет сдаваться, и можно будет с чистой совестью его прикончить. Только, само собой, нас тоже ждет засада». Алексей, который ведет отряд, выглядывает из-за очередного угла. Тут же прячется обратно, а я чувствую, как резко приближается боевая магия. Наугад выбрасываю заряд антиманы. Из-за угла вылетает огненный шар, но встречается с моим зарядом и развеивается. Ого, блин, если бы он взорвался, нам бы не сладко пришлось. Вступаем в бой. Спецназ работает быстро и жестко. Я не до конца понимаю, как у них это получается. Какие-то обрывки команд, но бойцы понимают друг друга с полуслова и действуют как единый организм. Мага за поворотом устраняют через 2 секунды. Продолжаем движение. По дороге вырубаем магические ловушки и мочим тех, кто пытается напасть на нас. Я призываю 2 белых щита, прикрывая отряд с 2 сторон. Выстрелить самому даже шанса не представляется. Я только пистолет поднимаю, а враг уже мертв. Обидно даже. Я каким-то неполноценным себя чувствую рядом с этими монстрами. Тем более, что я в центре группы. Мне вообще стрелять неудобно. «Могила, красавчик!» — говорит кто-то в рацию. «Если б не твой щит, я бы то заклятие в морду принял». «Пожалуйста!» — отвечаю я, не до конца понимая, о каком заклятии речь. Ну, хотя бы убедился, что я не бесполезен. Продолжая отстреливать атакующих, оказываемся в большом помещении. Там нас уже ждут. Со всех сторон вдруг налетают демоны и одновременно летит куча заклинаний. «Враз!» — гавкает Стрельцов. «Надо полагать, это означает в рассыпную, потому что именно это бойцы и делают. Я на мгновение теряюсь, и на меня едва не пикирует горгулья. Успеваю жахнуть молнией, но она все равно падает. Вот-вот кривые клыки вонзятся мне в лицо». И тут передо мной с хлопком появляется столб черного дыма. А из него выходит гора из плоти. Мощный демон ростом больше 2 метров. Он хватает горгулью в полете и шмякает ее об землю. Хруст костей раздается эхом по всему залу, а затем демон швыряет переломанное тело прочь. «Дюба? Я!» Басит тот, глядя на меня через плечо, улыбается. «Привет, Дум!» «Ты как, дружище?» Смотрю на его руку. Вместо нормальной ладони с пальцами там какой-то костяной нарост, как будто булава. «Не успел отрастить нормально», — говорит Дюбук. «Решил, так сойдет. Не мог же я пропустить все веселье, правильно?» «Конечно!» Восклицаю я и смеюсь. «Рад тебя видеть, здоровяк!» «А я-то как рад!» Демон расправляет широкие плечи. «Ну что, где эта тварь?» «Вон она!» Киваю вперед. «И да, холод действительно там, в глубине зала, а вместе с ним несколько демоников, автоматчиков и пара чуваков с белыми мечами. Надо полагать, это его последние силы». «Я ветер. Патрульный минус», — звучит в рации. «Подмоги не вижу». «Контроль», — коротко командует Стрельцов. «Есть». «У нас здесь продолжается бой. Демоны и вражеские стрелки упорно пытаются нас убить, но получается у них дерьмово. Спецотряд императора однозначно сильнее. И стреляет лучше. Магия на мне. Я с удовольствием перехватываю заклинания и отправляю обратно врагам. Те, что не успеваю перехватить, гашу антиманой. Холод явно в отчаянии. Отсюда вижу, как он пару раз пытался телепортироваться, но не может. Артефакт хорошо работает. Надо подобраться поближе и накрыть говнюка белым куполом, тесным, как гроб, а потом сунуть внутрь руку и выкачать из него всю ману досуха. Конечно, это при условии, что он не будет слишком сопротивляться. Тогда я его просто прикончу, и насрать мне на приказ его величества. Гарканов слишком много зла мне сделал, чтобы я его прощал. Вспомни только всех моих демонов, убитых в том бою. Холод напускает на нас мощнейшую ледяную бурю, полную острых осколков. В ответ я выпускаю волну антиманы. Две стихии сталкиваются, и заклятие развеивается, став лишь инеем на полу. «Вперед!» — раздается голос Стрельцова. «Взять живым! Белыми по ногам!» «А, так у нашего отряда тоже есть запас белых пуль? Кто бы сомневался!» «Крутая штука, если подумать. Маг швыряет в тебя заклятие, а ты стреляешь в него беленькой. Заклятие развеяно по пути, маг повержен. Офигенная тема. Если научиться производить такое оружие массово, магам всего мира станет очень тяжко воевать. Хм, а вот если выпустить навстречу белой пули заряд антиманы, то получится выброс суперманы. Правильно я рассуждаю? Вроде правильно. Но проверять на практике не буду. Не сейчас, вернее. Дюбук ломает демонов одного за другим. Их уже немного осталось, и все атакуют именно Дюбу. Наивные. С демоном силы в ближнем бою никто не сравнится, тем более такого уровня. Ведь теперь Дюбук вернул все свои прошлые силы. Да, благодаря врагу, но так даже веселее. Спецназ продвигается вперед, врагов становится все меньше, и тогда Гарканов решается на отчаянные меры. Он отбирает у своих братишек белые мечи и заклятием крушит их на осколки, а затем поднимает в воздух. Понятно, хочет выпустить в нас. Вот дерьмо. От этого не защитят даже мои щиты и суперманы. Походу, все-таки придется провести эксперимент. «В укрытие!» — кричу я, одновременно выпуская россыпь мелких зарядов антиманы. Мои заряды и осколки белого сплава встречаются в воздухе. И да, за этим следует череда блестящих вспышек, довольно мелких, если сравнить с моими выбросами. Но все равно чувствую, как рушится вокруг заклятие. С треском разлетается чара моего бронежилета. Да и других бойцов тоже задевает. Вот блин, эксперимент прошел вроде и удачно, но как бы не очень. Холод орет, прижимая одну ладонь к лицу. Когда он убирает ее, вижу, что ублюдок остался без одного глазного конструкта. Зашибись. Мелочь, а приятно. Я гром, слышу в шлеме низкий голос. Всех устранили, нашли заложников. Принял, отвечает Стрельцов. «Оставь пока все ко мне!» «Есть!» «Они живы?» — спрашиваю я, но мне никто не отвечает. «Какого хрена?» «Гром и остальные не так сильно заняты, они просто бегут сюда!» «Почему не отвечают?» Наводит на неприятные мысли. «Они живы, мать вашу!» — рычу я, но потом становится не до того. Холод показывает максимум, на что способен. Ледяные заклятия потрясающе мощи. С потолка на нас падают глыбы размером с айсберг. Воздух наполняется хаотично летающими осколками. Полы стены покрываются льдом. Стекла вылетают к чертовой матери. И я вообще перестаю понимать, что происходит. Даже антимана не в силах полностью справиться с такой мощью. Часть заклятий она рушит. но на другие ее просто не хватает. Количество энергии, влитой в атаку, слишком велико. Напрягаюсь, впитываю все, что осталось в уцелевшем накопителе, и преобразую в антиману, выпуская наружу широкой дугой, расчищая пространство вокруг, а затем бегу вперед, на ходу стреляя в холода из пистолета. Две пули пролетают мимо, но третья бьет Гарканова в бедро. Он вскрикивает и падает на одно колено. Его магия тут же развеивается, а оставшиеся в живых члены братства бросают оружие и падают следом, прося пощады. «Вот так, сукины дети! Победа!» «Взять живым!» — уже в который раз командует Стрельцов. Только у Холода, кажется, иное мнение по этому поводу. «Нет!» — хрипит он, снимая с пояса нож. «Не дамся!» Я стою в двух шагах, но даже не пытаюсь ему помешать. А когда рядом оказываются бойцы спецназа, становится уже поздно. Холод, не колеблясь, вонзает нож себе в горло и резко дергает. Вскрывает сам себя, как гребаную консерву. Кровь хлещет из распоротого горла. Александр смотрит на меня единственным оставшимся голубым огнем и даже ухитряется рассмеяться. Кровь пузырится на ране, и жуткий смех напоминает бульканье. А через мгновение глазной конструкт гаснет. Холод мертв. Убил сам себя. «Твою мать!» — орет Стрельцов. «Ярый, сюда!» «Ярый погиб, командир!» — говорит кто-то. «Кто еще исцелять умеет? Гром, ты где?» «Здесь!» — раздается голос за спиной. Оборачиваюсь и вижу, как в зал вбегает второй боец, а вместе с ними... «Лиза!» — восклицаю я. «Да, это она! Царица моих влажных фантазий! Воительница, при виде которой у меня в душе звучит музыка!» Когда ее нашли и освободили, Лиза не стала сидеть на месте. Взяла автомат и тоже отправилась в бой. Красавица моя! «Бегу навстречу!» А Караева неожиданно отбрасывает автомат и заключает меня в объятия. «Спасибо!» — всхлипывает она. «Спасибо, что пришел за мной!» «Пожалуйста!» — отвечаю я, поглаживая ее по волосам. «Как я мог тебя бросить? Видишь, даже кремлевский спецназ поднял!» «Дима!» — Лиза отстраняется от меня и смотрит в глаза. «Твой друг Валера... он...» «Да ну нафиг!» — сижу я. «Убили?» Неуверенно Кара качает головой. «Его принесли ко мне в комнату и бросили на пол. Я была связана, не могла проверить. По-моему, он не дышал». «Пульса вроде не было», — говорит Гром, сидя возле трупа Холода. «Этому тоже уже ничем не поможешь». «Я должен сам убедиться», — бросаю я. «Пойдем, Лиза. Отведи меня к Валере». «Куда собрался, могила?» Бурчит Стрельцов. «Операция провалена. Надо покидать здание и возвращаться в Москву». «В смысле операция провалена? Мы спасли мою возлюбленную». «Как ты меня назвал?» Ошарашенно шепчет Лиза, но я не обращаю внимания. «И Валерыча тоже спасем. Даже если он мертв, тело я здесь не брошу». Алексей смотрит на меня, а потом машет рукой. «Ладно, Холода тоже надо забрать». «Идем», — хватаю Кару за руку и веду к выходу. Быстрым шагом двигаемся по коридорам, переступая через трупы. Пара бойцов на всякий случай следует за нами. Скоро добираемся до комнаты, где держали Лизу. Заходим внутрь и видим Валеру. Он сидит на полу, держась за голову. Лицо покрыто запекшейся кровью, но Смирнов определенно жив, 100%. «Твою-то мать!» Смотрю на него и не верю, что все действительно так произошло. «Сука!» Валера поднимает на меня взгляд и улыбается. «Магистр Дум!» Хмыкаю и иду к нему. «Сколько раз тебе говорить, дружище? Просто Дима. Помогаю ему подняться и обнимаю. Прости меня, Валера. За что? Ты же меня спас. Ничего не отвечаю, просто отпускаю его и говорю. Идем. Что вообще случилось? Где я? Ты что, не помнишь? Каша в голове какая-то. Кажись, мне здорово врезали. Он морщится, ощупывая голову. Вернемся в Москву, подлатаем тебя. Да ты и сам себя подлатаешь. Смеюсь я и легко толкаю Валера в плечо. Целитель ты или нет? Ага, улыбается Смирнов. Главное, что я жив. Теперь все будет хорошо. Да, конечно, думаю я. Не сразу, но через какое-то время все будет просто отлично.